«Кен, ты чего такой красный, непотребствами что ли занимаешься у себя в подвале?» С интересом спросила Руми, видя всего такого разгоряченного меня. «Можно и так сказать, я же не просто так в лаборатории сижу, а стараюсь стать как можно сильнее. Кстати, а ты не думала создать нормальное большое агентство, которое могло бы соперничать с такими, как Старатель?» «Не, зачем оно мне нужно? Я ведь не с бумажками сидеть хочу, а раздавать пендели», — воинственно проговорила девушка-кролик. «Так что это не по мне, и так бумажной волокиты хватает. Хаем, ну ты подумай об этом. Это помогло бы тебе продвинуться в топе, а то одна девушка-дракон может вскоре нагнать тебя», — сказал я, видя, как ушки девушки сразу навострились. «Что, это ты, Арюка, говоришь? Она только 11-е место занимает, ей до моего 8-го еще далеко», — уверенно сказала она. «Вообще-то она уже занимает 10-ю позицию. Все-таки ее причуда достаточно мощная, а сама она привлекательная блондинка. Это она то красивая? Кен, я не поняла, я что, недостаточно красива для тебя?» — как-то внезапно задала она вопрос. «У тебя и так в друзьях одни особи женского пола. То это мама, с которой ты дружишь с детства, потом та розоволосая и рыжая. У тебя вообще есть друг мужского пола? Отец и дед? Хотя есть один парень в школе, который пытается скопировать причуду мама. У него такая причуда, что может копировать причуды на 5 минут. Хотя вряд ли он мне друг. Ладно, закрыли тему». Раздраженно дернула она ухом. «Тебе приглашение на концерт пришло? Ты имеешь в виду концерт в Марукане?» «Да, пришло. Причем мне пришла фотография Немури в достаточно откровенной позе, которая держала листок с надписью «Приходи, тебя буду ждать я». После такого приглашения грех не прийти. Ах, эта полуночная стерва пытается соблазнить тебя, а ты ведь еще ребенок», — сказала она, заметив мою приподнятую бровь. «Ладно, пошли сразимся, и я вымещу на тебе свои гнев и разочарования. Мда, может, тебе нужна мужская ласка, а то ты слишком взвинчена», — проговорил я, уклонившись от удара ее ноги. И вновь все по старой. Начали мы спарринговаться. В этот раз я вновь получил по лицу, так как не использовал причуду, а вот с ее использованием по своему милому личику получала уже Руми. После тренировки я решил заглянуть чуть дальше СГ и посмотреть на достаточно серьезную организацию, о которой я уже много слышал, — комиссия общественной безопасности. Меня Низу не просто так предупреждал о них, ведь именно их отделу передали дело, связанное с Трипгером в Японии, а полиция служит этаким помощником. Комиссия отвечает за взаимодействие между героями и обществом в целом, а также берет на себя серьезные дела, такие как Трипгер. Каких-то специальных сайтов, окромя представительного, я не нашел, связанных с их делами, но это только значит, что я плохо искал. И этим словам нашлось доказательство через пару часов, когда я вышел на работников в этой самой комиссии на его президента, мужчину 45 лет. Уже к концу дня я раскопал достаточно информации, чтобы понять, что чистенькие герои именно из-за них, так как они прикрывают все громкие неудачи или наоборот, заставляют молчать злодеев. И оно понятно, репутация героев в современном обществе слишком важна, и нужно уничтожать все, что может очернить ее, но, конечно, избавиться от всего чисто физически не получится, вот и не получилось и у них. «Тот, кто ищет, тот всегда найдет». Именно эти слова охарактеризовали тонну дерьма, скрытой за ширмой организации, стремящейся к порядку. Такие без проблем уберут неугодного героя, если тот будет своим поведением угрожать их целям. Но для более полной информации мне нужно получить доступ к их базам данных, и для этого я за час создал вирус, чем-то напоминающий тот, который предоставил мне доступ к СГ, и отправил его на мобильные устройства работников комиссии. Может, кто-нибудь из них откроет мне доступ к их секретам. На следующий день в школе состоялся разговор с моими подругами насчет предстоящего концерта. «Круто! Лайв-концерт, на который придут несколько прогероев», — проговорила взволнованная Мина, смотря видео в интернете, рекламирующие скорое мероприятие. «Только интересно, какие именно? Здесь написано секретными. Наверняка кто-нибудь не особо популярный, ведь герои в первой десятке слишком заняты», — сказала вполне разумную вещь Цука. «Кен, ты ведь знаком с прогероинями, Рука, знаешь что-нибудь об этом?» — с любопытством задала она вопрос. Теперь они уже не шутили насчет моих знакомых, ведь прошлый раз я действительно оказался знаком с прогероиней. А если вспомнить, сколько всего я говорил, а они не верили, это повод задуматься. «Угу, меня тоже пригласили, как и Руми. Думаю, она придет. А что? Ох, круто, хорошо быть богатым и со связями», — с завистью проговорила девочка, понимая, что я попаду на концерт. Моих родителей тоже приглашали, но они отказались. Сказала мама: «Так ты собираешься пойти на концерт?» Обратилась брюнетка уже ко мне. «Да», кивнул я. «Тоже хочешь? Ну, с тобой я не против». Чуть застенчиво пробормотала она. «Эх, везет вам, а мы будем сидеть и тухнуть здесь», печально проговорила Ицука. «Так может тогда отправитесь с нами?» Предложила мама. «Билеты недорогие, а по приглашениям, которые мы вполне можем получить, это вообще бесплатно». «А, что?» переспросила Мина. «Ты серьезно?» «Ну да, почему нет? В Токио ехать на машине 3 часа, так что это не слишком долго. Можно сказать, после концерта уже к вечеру будете дома». «Ты уверена, что это будет бесплатно?» Чуть усомнилась Ицука, но все равно она была рада предложению. «Да, тех, кого пригласили, могут взять с собой по одному человеку. Кен получил приглашение, так что он сможет взять одну из вас, и я получила приглашение, то есть смогу взять вторую», объяснила мама. Ей эта идея тоже пришла по душе, ведь это, считай, дружеский поход на концерт. В итоге девочки, конечно, согласились, но нужно было еще получить разрешение от их родителей, и этим занялась мама и, конечно же, я. Вначале родители Мины были весьма скептически к этому настроены, пока не узнали наши фамилии. Видимо, этакая меркантильность у них в крови. Хотя ладно, слишком уж я строг к ним. Все-таки с ними поговорила и Минами, мать, мама, так что неудивительно, что в итоге обе девочки смогли отправиться с нами, и их родители были не против, а наоборот даже радовались за своих девочек. Концерт должен пройти вечером следующего дня, так что у меня было время проверить после школы еще одну свою задумку, а для этого мне нужно было добыть чистый от причуд геном, то есть мне нужны были беспричудливые люди. И поискав нужную информацию, я был, честно говоря, немного удивлен, ведь по результатам получалось, что почти каждый 6-й беспричудный расставался с жизнью ближе к 30 годам, будь то убийство, самоубийство или несчастный случай. Ну, жить в обществе, где почти все построено на причудах, и не иметь ее, это огромный удар прежде всего по психике человека. Не каждый сможет выдержать такое давление, ведь вокруг постоянно будет что-то напоминать о причуде тем или иным образом, а некоторые не совсем умные индивидуумы будут еще давить на больную мозоль. И вообще само общество и героика в целом являются примером, чего можно достичь, но общество изо дня в день будет говорить таким людям, что они просто не смогут и что им нужно сдаться, что они бесполезные и неудачливые. В лабораторных условиях я уже выяснил, что абсорбировать причуду другого человека вполне возможно и даже не требует совершенно секретных знаний. Нужно лишь ввести ДНК донора себе и сами гены перестроиться под нужный лад. Как в этом мире это легко работает, даже забавляет меня, но именно поэтому мне и нужны чистые ДНК, чтобы иметь возможность поэкспериментировать с ними. Но все-таки есть любопытные ограничения и последствия. Нельзя привить слишком много причуд, они начнут сбоить и возможны пагубные для здоровья мутации. Также есть вероятность, что к человеку не проживется даже одна сторонняя причуда. Это зависит индивидуально от каждого человека. Причуды могут не передаться в полной мере, то есть для примера, донор имел возможность поднимать телекинезом максимум 5 предметов, то реципиент сможет только 3 или того меньше. Получить доступ к реестру беспричудных, да такой есть, оказалось несложно, и вот я уже просматриваю список таких людей по всей Японии. 20% людей без причуды, но если смотреть на недавно родившихся детей и моего возраста, то процент резко падает до 3, и тут все еще хуже. Дети редко доживают и до 20-летнего возраста, так как просто не справляются и кончают жизнь самоубийством. Прошло чуть меньше 200 лет со времен, когда причуд не было, а теперь везде смотрят именно на них. С моей скоростью несложно быть в один момент в Токио, а в другой в районе Фудзи или Нагоя. И первый беспричудный, который находился ближе всего ко мне, живет в Мусутафу. Ему 26 лет. Обычный офисный клерк. Я вошел в форму полумолнии и с помощью ауры убрал все побочные эффекты своей скорости в виде сверкающих молний. На скорости свыше 10 маха для меня все было как в замедленном действии. Нару Угакова, так звали мужчину, у которого я взял чуток крови и пару волос, а после помчался к другому беспричудному. В итоге смог взять ДНК у 5 и сейчас направлялся к последнему. Точнее последний. Изука Мидория живет в городе Мусутафу со своей матерью, отца у них нет. Сама девочка, по информации, что я смог найти у нее в школе, тихая и застенчивая, с хорошими, я бы даже сказал, отличными оценками. Если все прошлые беспричудные были уже совершеннолетние, то здесь девочка была примерно моего возраста, так что я не решился просто взять у нее кровь. Все-таки осталось у меня что-то наподобие сочувствия, пусть я и являюсь лишь частью от оригинала, обладающего огромными силами, и из-за этого мировоззрение съезжает в сторону. Нужно убить десятки тысяч людей, без проблем. Прибью еще 1000, так на всякий случай. Средняя школа Альдера, мы с мамой просматривали эту школу для посещения, но все-таки она находилась намного дальше, чем та, в которой мы учимся сейчас. Сама школа имеет достаточно хорошую репутацию, но вот беспричудных никто здесь не собирается как-то защищать. Это я говорю о Изуку, ведь над ней издевается школьный забияка номер 1, Кацуки Бакугол. Он обладает достаточно сильной причудой под названием «Взрыв», и из-за этого персонал школы чаще всего не обращает внимания на его проделки. Его причуда позволяет ему выделять через ладони нитроглицериновый пот и воспламенять его при желании, что производит взрыв вследствие реакции. Причуда мощная, но из-за этого пацан возгордился и стал смотреть на всех сверху вниз, так как не встречал соперников по своему возрасту. Именно это я и увидел в выражении его лица, когда прибыл в школу Альдера. Героем она решила стать, ты беспричудная. Зло сказал он и сжал кулак, из которого послышался хлопок. Пойми это наконец, сказал он, пройдя мимо зеленоволосой девочки 11 лет с низко опущенной головой и слезами на глазах. И видимо такое она часто испытывает. Но что я заметил, она не смотрела на него со злостью, скорее с какой-то небольшой обидой. После она также посмотрела на разорванных блокнот на земле и стала собирать уцелевшие листы. Мда, ну ладно уж, раз пришел, то пройти мимо уже не смогу. Подойдя к девочке, я нагнулся и попытался ей помочь, но вот девочка явно поняла это как-то по-своему и с расширенными от ужаса глазами отступила назад, закрыла глаза и выставила вперед руку, будто защищаясь от побоев. «Н-н-н, надо пожалуйста», проговорила она жалостливым тоном, все еще держа глаза закрытыми. «Что не надо? Помогать тебе? Почему нет?» Задал я вопрос, и девушка открыла один глаз и посмотрела на меня своими зелеными глазами. «Т ты кто?» Смогла задать она вопрос, чуть расслабившись. Да уж, запугали бедную девочку. Хотя с учетом, как она смотрела в спину этого Бакугол, как побитый щенок на хозяина, возможно, она сама не знает, как себя вести. Детская закомплексованность плюс желание стать героем, понимая, что этого не добиться из-за беспричудливости и отсутствия стального стержня. Хотя что я говорю, она ребенок 11 лет, нет смысла ожидать от нее невозможного. Глава 19. Причудливое воспитание. Девочка после заданного вопроса продолжала смотреть на меня покрасневшими от слез глазами, но в этом взгляде кроме уже небольшого страха было еще любопытство. Я, Кеничи Каминари, мне 12 лет, и я увидел, что случилось с твоей тетрадкой, вот и решил помочь. Максимально дружелюбно сказал я девочке. Да, даже без заикания произнесла девочка. И извини, что я напугала тебя своим выкриком. «Меня зовут Изуку М. Мидория, и мне только 11 лет», — сказала она и стояла все так же, опустив голову, смотря себе под ноги. «Знаешь, Изуку, этот пацан поступил очень плохо с тобой. Ты же девочка, а он негодяй, накричал на тебя и еще обозвал в придачу. Каччан не такой», — с жаром возразила она, посмотрев на меня, но быстро опомнилась и потупила взор. «А ой, прости, просто Каччан хороший, он просто кажется таким говнюком». Помог я ей найти подходящее слово. Здесь нет другого объяснения, он просто говнюк. Я вижу, что ты хочешь возразить, так что давай пока отложим этот разговор в сторону. Что тут у тебя, ХМ, анализ героев на будущее? Заметил я написанное на странице тетрадки, которую взорвал тот взрывной мальчик, видимо он это сделал до того, как пришел я. Это мое. Она быстро начала собирать разбросанные листы в кучу и очень робко поглядывала на листок в моей руке. «Хм, прости», — отдал я его ей. «Видимо, ты увлекаешься героями». «Да, да», — воскликнула девочка, будто кто-то подменил ее на более уверенную. «Герои — это здорово. Столько разных героев с различными причудами, которые можно использовать совершенно неожиданным образом. Видимо, ты действительно фанатка героев и их причуд». На слове «причуд» девочка пришла в себя и как-то погрустнела. «Так почему такую хорошенькую девочку обижает какой-то говнюк? А он не говнюк, он Бакугол. Я не обижаюсь на него», — шаркнула она ножкой. «А стоило бы. Так все-таки почему он обижает тебя? Да и другие дети вокруг нас смотрят как-то странно. Заметил я это. «Потому что она бесполезная», — воскликнула не особо симпатичная девочка, после слов которых Мидори вжала голову в плечи еще сильнее. «Это кто это сказал? Она милая маленькая девочка, которая вырастет красавицей, я это уже сейчас вижу. А вот ты наверняка станешь толстой бодипозитивницей с десятком котов», — сказал я ей, а девочка скорчила непонимающую рожицу. «Это было оскорбление, если что, типа она», — указал рукой в сторону Изуку. «Хорошая и красивая девочка, а ты», — указал уже на нее, — «не очень хорошая и не очень красивая». Девочка открыла рот и даже не знала, что сказать. «Думаю, я довел до слез ребенка, ну», — она сама напросилась. «Ты кто вообще такой?» — воскликнул пацан, который стал подходить к нам с двумя другими своими подельниками. «Не твое дело», — указал я на него пальцем и выстрелил в него небольшим разрядом, от которого тот резко подпрыгнул. «А теперь вали по добру по здорову, ай, да ты знаешь, ай, все-все, хватит, перестань», — ударил я его еще пару раз слабеньким разрядом. Тот только сказал «чокнутый» и пошел обратно. «Вау, у тебя причуда, связанная с электричеством», — поняла эта девочка, и ее глаза подозрительно заблестели, хотя до этого она была вся красная от смущения, когда я называл ее красивой и милой. «Столько применений, но все зависят от ограничений, если ты можешь держать напряжение током», — продолжала она бормотать про себя. Я в это время подобрал оставшиеся листы из ее тетради, взял девочку за руку, чего она даже не заметила, и повел в сторонку, к скамейке. Пока она бормотала, то даже не заметила, как я взял у нее немного волос, а после с использованием причуды кровь. Боли никакой она не почувствовала, да что уж говорить, она даже не обратила внимания на мои действия. Впрочем, я делал все достаточно быстро, хотя все-таки посещает меня мысль, что делать такое с маленькой 11-летней девочкой не очень хорошо, но я задвинул такие мысли подальше. И так уже унизил парочку детей словами. Девочка продолжала что-то бормотать, а после, видать, вспомнила, что тут нахожусь еще я, и испуганно, словно нашкодивший котенок, глянула на меня. «Закончила?» — поинтересовался я, а та быстро кивнула. «Значит, ты любишь разбирать причуды на составляющие и искать пути их применения, похвально в твоем то возрасте. И как вижу, на этой тетради написана цифра 2. Значит, у тебя уже есть первая тетрадь «Анализ героев на будущее». «Ум», — кивнула она. «Можно мне почитать?» — спросил я ее, а она просто стала смотреть на мое лицо. Точнее, до этого она как-то не сильно обращала внимание именно на мое лицо, то под ноги смотрит, то бормочет что-то про себя, то защищает этого говнюка, а вот сейчас посмотрела и как-то слишком пристально рассматривает. «Я, конечно, красавец, но повторю вопрос. Можно почитать пару страниц? Обещаю, что ничего плохо делать не собираюсь», — сразу пообещал я ей. «Ну если хохочешь, кьяничек-кун», — заикаясь, проговорила она. Ну я и посмотрел пару страниц, и для ее возраста описать столько подробностей причуд и их слабые места — весьма хорошие достижения. Да эта девочка с таким аналитическим складом ума, если бы ее довели, могла стать опасным злодеем и без причуды. «Знаешь, ты описываешь очень подробно причуды героев. Мне нравится, это хорошее хобби», — честно сказал я девочке, которая от похвалы глупо улыбнулась. «Спасибо», — сказала она, продолжая теребить юбку в нерешительности. «Если хочешь что-то спросить, спрашивай, я не кусаюсь, если только ты не попросишь. Я раньше тебя не видела здесь, ты новенький», — быстро проговорила она, продолжая запинаться. «Нет, я не новенький, я скорее просто мимо проходил и заметил, как тот говнюк начал издеваться над такой милой девочкой. Ты и не сказала, почему тебя обижают, а ты ничего с этим не делаешь». «Потому что я беспричудная», — сказала она, будто это нечто типа болезни, передающейся воздушно-капельным путем, то есть заразная. Девочка вновь стала смотреть вниз, себе на коленки. «Все-таки мы сидим на скамейке, ожидая насмешек и тому подобное. Хм, ну и что?» — сказал я, из-за чего девочка в удивлении посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Это не отменяет, что ты милая девочка с очень хорошим и аналитически сложенным умом. У тебя достаточно много открытых дорог, например, стать ученой. Я хочу стать героиней», — сказала она после услышанного. «И из-за этого Каччанер ругает меня и обзывает просто он, говнюк», — перебил ее я. «Нормальный мальчик не будет обзывать ни в чем невиновную девочку и топтать ее мечты. Почему ты хочешь стать героем, если не обладаешь причудой?» «Я верю, что даже без причуды можно стать хорошим героем», — сказала она с решимостью во взгляде. «Хм, ладно, маленькая милая Изуку, давай я провожу тебя домой, а то твои родители начнут волноваться из-за твоего долгого отсутствия. Ой, вспомнила она о времени. Мама, наверное, ждет меня. Ты далеко живешь, не очень, ответила она, вставая со скамейки. У тебя в последней тетради начат анализ нового героя «Молния». Да, вспомнил я этот лист. Девочка кивнула. Хочешь, я доставлю тебя домой максимально быстро? Улыбнулся я девочке и начал покрываться молниями. Изуку открыла рот в шоке и указала на меня пальцем. Ты и он, проговорила она. Самый молодой из Г-героев, признанный другими героями, под конец воскликнула девочка, смотря на меня как на своего кумира. Мне даже как-то неудобно стало, сколько низу всякого наплел про меня общественности. Именно, так что, позволишь мне помочь сопроводить тебя до твоего дома? Спросил я, но она не ответила, продолжая просто смотреть на меня. Понятно, контакт потерян. Ну что ж, взял я девочку на руки, и именно тогда она пришла в себя, покрыл ее своей аурой, чтобы не навредить, и прыгнул вверх. Чтобы покрасоваться, я полетал с ней какое-то время. Девочка визжала от радости, и когда мы оказались на крыше высокоэтажки, я спросил: «Так куда нам? Мой дом там», указала она пальчиком в нужную сторону, и уже через несколько секунд я добежал до достаточно большого и красивого дома. «Симпатичный домик», сказал я, «наш дом слева от него, это дом Каччина», чуть погодя ответила девушка со все еще горящими глазами и растрепанными волосами. «Это было так-так потрясающе, вот что чувствуют герои с возможностью полета, вот что чувствует всемогущий», она прошептала последние слова. Ее дом был меньше того, о котором я подумал изначально, но тоже вполне ухоженный домик. Приземлившись рядом с дверью, я аккуратно поставил девочку на пол и постучался в дверь. Достаточно скоро дверь открылась. «Доченька, почему ты так долго?» – прозвучал женский голос ее матери. «Я уже переживать начала, давай заходи и закрой за собой дверь». «Изуку, ты что там встала?» – показалась ее мать, выглянувшая из комнаты в доме, на которую и выходил дверной проем. «Теперь я точно не разочарован, что помог этой девочке. Изуку, ты не одна», — послышался немного испуганный голос ее матери, но она смогла разглядеть, что я тоже ребенок, и проговорила: «Ты нашла себя друга, это замечательно. Проходите оба, я сейчас оденусь и подойду к вам». Голос женщины был действительно очень радостным. «Кеничи, это моя мама, Инка Мидория», — сказала девочка, войдя в дом и сняв свою обувь. Я последовал ее примеру, и Изука провела меня. К слову, выглядела она при этом взволнованно и часто бросала на меня взгляды. Вскоре к нам подошла ее мать, уже одевшись более прилично. «Привет, я Инка Мидория. Моя доченька первый раз приводит в гости мальчика. Как тебя зовут?» «Я Кеничи Каминари, встретил вашу милую дочку у школы», — на нее кричал какой-то маленький гов-кхм, мальчик, которого зовут Кацуки. «И как я узнал, он часто обижает ее, так что решил провести ее до дома», — сказал я, видя, что выражение лица женщины меняется от моих слов. «Стой, не говори», — пискнула Изуку, и ее реакция все объяснила ее матери. «Так, понятно. Дочь, почему ты мне об этом не сказала?» «Я, конечно, знала, что ваши отношения испортились после того, как он узнал о твоем». «В общем, как он узнал», — мельком глянула она на меня. «Кеничи, спасибо, что сообщил, а то эта дурында так и терпела бы дальше. Я поговорю с его матерью, мы с ней хорошие подруги и часто ходим в бар поговорить о женском». «Да, Мицуки накажет своего сорванца». «Хм, Каминари — знакомая фамилия. Ну, этой фамилией называется целая компания, так что неудивительно. Тут уютненько, а у вас Инка, кстати, можно вас так называть?» «Конечно», — чуть заторможенно ответила она, наверняка вспомнила компанию Каминари. «Так вот, Инка, а где ваш муж? Я бы вас не оставлял надолго одну, а то ведь увезти могут». «Ой, какое тут увезти, и я не одна», — сказала женщина. «Мой муж за границей уже долгое время», — с нотками грусти сказала она. «Но спасибо за комплимент. Так говоришь, провел мою дочку? Спасибо огромное». По-домашнему тепло улыбнулась женщина, обняв свою засмущавшуюся дочку, утопив ту в своей груди, даже завидно. «Мама, он Молния», — сказала она, выбравшись из хватки матери. «Ты тот самый по телевизору, помощник героя», — сказала она. «Инка, такой молодой», — удивилась женщина. «Я думала, это просто враки какого-нибудь агентства, чтобы людей завлечь». «Я на мгновение вошел в форму полумолнии, это неожиданно», — призналась женщина, не зная, что сказать. «Но разговор продолжил я, и мы поговорили еще какое-то время. Инка очень сильно переживала за беспричудность своей дочери и винила себя, поэтому часто кушала, но я ей предложил выпечку по собственному рецепту, которую я обычно держу для мамы. Я обещал еще зайти и проведать Изуку, как будет свободное время. Уже уходя, я столкнулся с красивой блондинкой, которая является соседкой Инка и ее близкой подругой. Уже в лаборатории я решил поэкспериментировать с полученными образцами и ближе к вечеру узнал несколько вещей. Беспричудные – это идеальные стабилизаторы причуд, как бы странно это ни звучало. Их ДНК имеет в себе мутацию, которая и не дала развиться собственной причуде, но из-за этой мутации любая полученная ими причуда станет в разы стабильнее и легче контролируемой. Эту самую мутацию я выделил и синтезировал с заготовкой сыворотки-усилителя, разработанной специально под меня и мою причуду. Возможно, я найду еще парочку подходящих причуд, которые можно будет добавить в сыворотку для усиления моей собственной. После я провел время в гравитационной комнате под 10G, мое тело быстро подстраивается под нагрузки и становится сильнее. В этом мне помогает изменчивость генов людей этого мира, то есть чем больше занимаешься, тем в итоге сильнее станешь, превышая свой предел и, конечно же, система-артефакт в душе, которая адаптирует мое тело к нагрузкам. На следующий день я как обычно направился в школу и встретился с мама, которая весело общалась с подружками, видать решили прийти пораньше. Вновь поучаствовав в разговоре трех девочек и ответив на все нужные и ненужные вопросы, а после посетил Изуку в ее школе, все-таки обещал почаще навещать, а вечером я буду занят концертом, на который мои подруги уже собрались и поехали вместе с водителем мама. Ведьма запретила мне гулять после школы, кричал мальчик-говнюк на сжавшуюся Изуку, а дети вокруг только посмеивались. И все из-за тебя, Эннук Каччан, попыталась она что-то ответить, но из-за робкого характера и частых насмешек просто не смогла, а пацан вспылил и ударил стену позади девочки, используя причуду, да так, что на той осталось черное пятно от взрыва. Дура, тебе никогда не стать героем без причуды, будешь всегда обычным статистом, крикнул он. И что это за издевательство над девочками? Тебя так воспитывала твоя мать, сказал я, подойдя ближе к этому индивиду и трем его подельникам. Эй, вали отсюда, хлыщ, или тебя Кацуки и забьет так, что ходить не сможешь, сказал один из троицы с глуповатым лицом. Да, вали пока можешь, это не твое дело, сказал другой. А ты еще кто? Достаточно агрессивно спросил сам Кацуки, бросив презрительный взгляд на меня. Кеничи, заметила меня девочка и быстро обогнула одноклассника, встав между нами. Эн, не нужно трогать его, Каччан, воскликнула она, защищая меня. Это что, твой дружок? Видать, тоже беспричудное ничтожество, сказал тот, высокомерно взглянув на меня. Это ты со своими подпевалами ходишь, чтобы на их фоне казаться умнее, ибо не могу найти достаточно разумных аргументов для этого, сказал я этому говнюку. Не смей трогать Изуку, она милая девочка, в отличие от злодейского тебя. Я слышал, ты хочешь стать героем, но с твоим поведением тебе прямая дорога в злодей. Заткнись, убью нахи, раздались хлопки взрывов у него над руками, так что не услышал окончания его фразы. Кацуки вновь использовал причуду, но уже явно взрывы были посильнее, что позволили ему даже чуть подлететь. Не используя причуду, пропускаю удар этого паренька, хватаю его за шиворот и кидаю в стену, об которую он бьется спиной. Как-то слабовато для героя. А, понял, ты просто хочешь быть каким-то жалким героем без фан-базы, что ж ты сразу не сказал об этом? Тогда да, твое поведение и причуда подходит к описанию слова «жалкий». Злил я его еще больше. Может, после избиения он станет чуть адекватнее и сбросит накал мнимого превосходства. «Ах ты, сук БЛВЕ!» — кричал он, вызывая взрывы в руках, и бросился на меня. «Стойте!» — воскликнула зеленоволосая девочка, вновь встав перед своим другом детства, только тот ее проигнорировал и только сбил плечом. Все его внимание было сконцентрировано на мне и желании ударить в мою наглую физиономию. Физически он довольно силен для ребенка, это я наблюдал, когда он стартанул со всей своей скоростью на меня, вновь без проблем пропустив его удар. Все же, что такое удар 11-летнего пацана против прогероини, которая своим самым сильным ударом ноги может снести небольшое здание. Я использовал один из приемов самообороны и использовал его собственный вес и инерцию против него, в итоге он опять упал, только на этот раз лицом в землю. Как-то жалко для будущего героя, проговорил я, сев ему на спину. Изуку, ты там в порядке? Спросил я ее. Да-да, сказала она, посмотрев вслед подельникам этого пацана, которые, увидев, что их босса избивают, сразу дали деру. Кеничикун, не нужно делать Кочичину больно, он говнюк. Перебил я девочку, которая надулась после моих слов. Эй, болезный, еще будешь кричать на девочек? Пошел ты, я тебя порву, слабак вроде тебя, продолжал он нести чушь. Понятно. Встал я и легонько пнул его, используя электричество. Все же действительно избивать ребенка я не буду, все-таки понимаю, что это совершенно не нужно. Но вот показать, что он не всесилен, можно. Изуку, иди ко мне, я вновь подброшу тебя домой. Ты ведь хочешь вновь полетать? Да. Но подожди, Кочичан, забудь о нем, вспомни, как он разговаривает с тобой и унижает. Думаешь, он так делает по какой-то хорошей причине? Нет, дело в том, что ему просто нравится унижать тех, кто слабее. Он привык, что его все восхваляют с его причудой, называют сильным и так далее. Поэтому, видя, как ты хочешь стать героем, он и злится, ведь как беспричудное может им стать? Изуку, если хочешь действительно стать героем, то я могу попытаться помочь тебе. Сказал я девочке, у которой от моих слов пошли слезы, она с улыбкой сказала «да». Как легко впечатлить ребенка. Взяв Изуку на руки, я покрылся молниями и взглянул на лежащего пацана, у которого раскрылись глаза от осознания. Хех, моя фан-база уже разрослась и меня крутили по некоторым каналам, только, видать, еще придется разговаривать с родителями, так как мама подозрительно смотрела на меня сегодня утром. Глава 20. Причудливый концерт. Прибыв к дому Изуку, я встретился с Мидорией старшей, которая была очень рада, что у ее дочери появился друг и не кто-нибудь, а считай почти полноценный герой, которых она любит. Только первое время она очень странно смотрела на меня, когда осознавала, что я молния и в придачу богатенький мальчик. Я провел около часа с двумя особами женского пола за разговорами на разные темы и отправился домой. Все равно инка собирались вновь пойти прогуляться с подругой. Также мне кажется, что после того, как она встретила меня и приняла за друга дочери, с ее плеч будто упал какой-то груз. А вот дома меня ждал сюрприз, и не сказать, что он мне понравился. Моя интуиция верно чувствовала подвох, так что, когда я вернулся в особняк, меня встретил Альфред, наш дворецкий и еще иногда водитель. «Молодой господин, ваша матушка просила передать, что ждет вас в кабинете», — сказал он ровным тоном. «Ох, чую, что это будет не слишком приятный разговор». «Да, верно чувствуете, молодой господин», — кивнул дворецкий. «Вашего отца сейчас нет дома, так как он в Америке с вашим достопочтенным дедом, поэтому вы будете один на один с вашей матерью и сестрой. Умеешь ты успокоить?» Недовольно покосился я на него. «Благодарю за похвалу», — чуть кивнул он. «Если вам будут нужны салфетки, чтобы вытереть слезы после разговора, я буду на кухне», — сказал он, прежде чем уйти. «Мда, теперь мне стало еще страшнее. Ну ладно, я справлялся с демонами по силам, равным архидемонам, и со всякими тысячелетними монстрами, пусть и не в этом перерождении, но все-таки сам факт. Наверняка Артур сейчас отдыхает в своем плавучем городе вместе со своими женами, впрочем, как и Кевин. А меня сейчас будет ругать мать», — проговорил я, идя в сторону кабинета Харука, своей матери. «Привет, мам», — Альфред сказал, — «что ты звала меня? Если я в чем-то провинился, то это скорее всего вина отца или деда». Сразу перешел я в наступление. «Да, то есть, это вина твоего отца или деда, что ты подвергаешь себя риску, разгуливая в наряде героя», — сказала женщина, посмотрев на меня своими пронзительными зелеными глазами. То есть ты все-таки узнала?» «Да, как тут не узнаешь? Я уже давно начала что-то подозревать, но верила в твою благоразумность, видать зря верила, раз ты таким занимаешься. И еще с кем? С этой ушастой прохвосткой Мирука. Я проверила ее личное дело и должна сказать, что она не лучший наставник и может обучить тебя плохим вещам. Эй, не нужно наговаривать на Руми, она хорошая. Вообще-то это я ей помогаю, а не наоборот». «Руми, значит?» «Да, и насколько ты близок с этой Руми? Тебе всего 12 лет, о чем ты вообще думаешь? А если тебя прибьют на одной из таких вылазок, ты о нас с отцом подумал?» Начала она повышать голос, а рядом сидевшая Айка с интересом посматривала на происходящее, кушая конфеты, вышедшие из-под моей руки. А когда Харука перевела взгляд на нее, то та сразу перестала есть и состроила невинное личико. «Мам, не кричи, все со мной будет в порядке. У меня сильная причуда, да и сам я даже без нее не слаб. Лучше бы поговорили о моей прошлой просьбе о возможности сдать экзамены и получить диплом. Ну или дипломы». Попытался я перевести тему, но «не переводи тему, сынок, мы сейчас говорим о твоем безалаберном отношении к своей собственной жизни. Видимо, мы разбаловали тебя, значит, больше карманных денег ты не получишь», сказала она, чуток подумав. «Я как бы и сам зарабатываю, причем в нашей же компании. У меня собственных денег в несколько раз больше, чем карманных. Но если ты начала ставить такие условия, то хочу сказать, что ты сдерживаешь мое развитие своими запретами и ненужными ограничениями. Давай уже говори контакт знакомого из университета, который может принять у меня экзамены. Ты, маленький негодник, вновь все переврал. А вот насчет денег это да, не подумала», задумчиво сказала она. «И не нужно пытаться искать, чем бы меня ограничить, все равно не выйдет. Вон, дед совершенно не против моих увлечений. Нашел я что сказать, твой дед еще свое получит. Этот старик, оказывается, уже давно знал о твоих героических деяниях, но нам не сообщил об этом. Сынок, ты ведь понимаешь, что так продолжаться не должно», внимательно посмотрела она на меня. «У нас много людей, обладающих сильной причудой, зачем тебе становиться героем? А, теперь еще ясно, почему эта мама решила стать героиней. У героев много возможностей, например, та же пиар-компания». Предложил я ей одну из идей. «Я уже разговаривал с директором UA, Низу, и тот сам вручил мне статус помощника героев из-за моих способностей. Я все равно стану героем, хочешь ты того или нет. Другой вопрос, будешь ли ты мне помогать как хорошая мать или будешь ставить палки колеса на моем пути. Как ты так все вывернул насчет диплома, ты уверен, что тебе это нужно? Ведь если ты действительно получишь диплом, свидетельствующий, что твои знания уже на университетском уровне, то как ты будешь продолжать учиться с мама? Ну, думаю, если пожертвовать школе достаточное количество денег, то они не будут против моего посещения занятий. Да и в любом случае с мамой я и так могу видеться каждый день. Не забыла о моей причуде? На огромной скорости, что для мамы это было скорее телепортацией, я оказался в одном конце кабинета, а в следующий момент в другом. Да, ты ведь очень быстро и поразительно. Первая твоя причуда ведь называется электроаурой. Это она позволяет тебе разгоняться до таких скоростей. И кстати, я видел репортаж, где ты весь покрылся молниями и сам стал будто состоять из них. Что это было? Полюбопытствовала она. Это мое самое сильное состояние с использованием причуды. Я на какое-то время могу стать электрическим сгустком энергии. Только это очень трудно контролировать. А если ты имеешь в виду состояние, когда я весь искрюсь, то это полуформа молнии. Сказал я ей, и она оказалась впечатлена, как и моя сестренка, вроде бы кризис миновал, их рука успокоилась на этот счет, надеюсь на это. Еще обсудив с женщиной мои знания и готовность сдать экзамены у ее знакомого, которым оказался ректор заведения, известного как чудесный центральный университет в Нью-Йорке, я отправился в офис-руме. Все-таки мы вместе отправимся на лайв-концерт, она не хочет ехать в машине, а я и не против подержать ее смуглое тело в своих руках. Универмаг Марукани будет проводить небольшое праздничное мероприятие для приглашенных и остальных гостей, называемое Наруфест. На нем то и выступит группа Fiat Haircuts, чьими промоутерами являются директора универмага. Название группы можно перевести как «шляпки с перьями». Мы с Руми прибыли раньше, чем мои одноклассницы, поэтому сразу направились в универмаг, где нам встретились герои топ-джинсы Де Сутигара. Кроме них еще должен был прийти Сущий Миг, во всяком случае это то, что я нашел у них на сайте. Приглашали и других известных героев из топ-10, но все они были слишком заняты, окромя Руми. Надеюсь, это будет не пустая трата времени, проворчала девушка-кролик, идя по коридору универмага. А она что тут делает? Воинственно подобралась девушка и сделала шажок в мою сторону, смотря на героиню 18+ полночь. О, какие люди! Улыбнулась она. Малышки Ничи, тоже решил прийти, только не говори, что ты сделал это только ради меня. Кокетливо сказала она, сняв очки. Не говори глупости, Немури, он пришел сюда со своими подружками. Сказала ей Мирука. Подружками, что-то я их не вижу, зато вижу тебя. Что на молоденьких потянуло? Ему бы еще подрасти на пару годиков, ух. Ты вырастешь красавцем, обязательно зайди ко мне, как чуть подрастешь. Подошла она ближе к нам. Это хорошо, что вы пришли сюда, будет не так скучно. Ю-ю-ю. Послышался звонкий голос героя Сущий Миг со стороны входной двери в гримерную, где мы, собственно, сейчас и находимся. Добрейшего вечерочка, полночь, сказал он. Ну поняли, вечерочек и полночь, а, заткнись, Ямада, со своими каламбурами. сказала ему Немури, закатив глаза и скрестив руки под своей объемной грудью. «Лучше скажи, когда придет Айзава, ты ведь передал ему, что нужно прийти. Все-таки здесь участвуют все герои, вовлеченные в процесс нарухатовского расследования. Хайер, пошли что ли музыку послушаем, наверняка эти твои подруги скоро придут». Кролик все еще была несколько напряжена. «Не ревность ли это проскакивает в твоем голосе, Аруми?» Задал я ей вопрос. «Заткнись, мелкий», раздраженно фыркнула она. «Вскоре мне пришло СМС на телефон от мама, что они подъехали, и я вышел встречать их. Кен!» — крикнула мама, вышедшая из машины уже издалека, увидев меня. Сама девочка приоделась и выглядела очень даже мило. Впрочем, две другие девочки тоже одели свои выходные наряды. «Приветствую вас, дорогие дамы. Я ослеплен вашей красотой и даже из здания мог наблюдать, как сияет улица из-за вашей ослепительной внешности». Проговорил я и подал каждой девочке руку, дабы они вылезли из машины. «Пойдемте, там уже начинается концерт». Повел я их в зал, где собрались люди, а для приглашенных был готов второй этаж с балконом, откуда можно будет наблюдать концерт. Вообще я еще думал пригласить Изуку, но она все еще слишком застенчива, да и ее мать могла не согласиться, все же мы знакомы лишь пару дней. Когда героиня Мирука подошла к нашей компании, словно сканер, прошлась глазами по каждой девочке более внимательно, то цыкнула языком. Мина с Ицукой заметили, как мы общаемся с Руми, так что точно стали уверенными в чем-то, и я даже догадываюсь, в чем именно. Но вот пока шел концерт, я почувствовал, будто в паре сотен метрах от нас ударила молния, и это очень странно, так как на небе не облачка. «Кен, что ты делаешь?» — задала вопрос заскучавшая Руми, которая сидела здесь просто, чтобы доказать мне, что она может, а вот девочкам действительно было весело. Девушка-кролик увидела, как я достаю свой ноутбук и начинаю что-то печатать на клавиатуре. «Ау, там ластику больно хотят сделать», — проговорил я, глядя на огромного угря, сверкающего электричеством. И именно к нему бежал Айзава. «В каком смысле?» — сразу взбодрилась девушка и нагнулась к экрану так, что ее груди легли мне на плечо и затылок. «Геройская работа!» — воскликнула она, чем привлекла рядом стоявших девочек, а после ее выкрика послышался рев какого-то животного. Это был этот самый угорь, который вдруг начал рычать из-за того, что ему не понравилось, что Сотриголова пытался спеленать его своими лентами. «Че, что это, злодей?» — проговорила мама, посмотрев на меня. «Именно!» — кивнул я, и мне на руку упала маска, в которой я обычно появляюсь на публике. Надев ее, я покрылся электричеством. Руми сразу прыгнула мне на спину. «Девочки, скоро мы вернемся, никуда не уходите. Немури, возможно, будущая сенсей, присмотрите за моими подругами, пожалуйста», — сказал я героине «Полночь», не дав той открыть рот, и вошел в форму полумолнии, направился в сторону этого угря, а он стал больше. В прошлый раз на картинках он был явно меньше, видимо, его накачали еще большим количеством триггера, — сказал я, оказавшись рядом с Айзавой и этим самым угрем. «Шкет», — на мгновение повернулся он ко мне, — «моя причуда на нем не работает», — быстро сказал он, попытавшись отменить его трансформацию. «Конечно, не работает. Пока действует триггер, все мутации в теле не подконтрольны даже ему самому, поэтому и вы не можете выключить его причуду». «Ничего, старый добрый пендель всегда работает», — проговорила Руми и показательно начала разминаться. «Осторожно», — крикнул он, когда этот угорь зарядил по нам электричеством, и должен сказать, что количественно у него больше энергии, чем у меня. Он может самостоятельно выдать молнию мощностью под 100 МВТ, но все это бесполезно, так как он этим количеством даже пользоваться не умеет. Большая часть энергии растекается по всему его скользкому телу и уходит в землю, так что эта молния была мощностью максимум 40 МВТ, поэтому я не стал уходить с траектории атаки. «Кен!» — крикнула Руми, увидев, как в меня попал разряд и рванула обратно. Айзава тоже волновался из-за меня, а это значит, что не такой уж он бесчувственный чурбан. «Да нормально все со мной, не забыла, какая у меня причуда?» — сказал я, стоя невредимый на закоптившемся асфальте. «Но пора разобраться с этим скользким парнем. Не подставляйся под удар просто из прихоти», — сказала чуть рассерженная Руми. «Пробивной пендель!» — крикнула она и, подпрыгнув, ударила угря ногой, да так, что того снесло до другого конца улицы. «Хороший удар!» — кивнул я и на огромной скорости добежал до угря, взял его ДНК. «Все-таки из его причуды можно вывести полезное для моей, грех не воспользоваться случаем». И раз я оказался возле него, то ударил ногой на скорости, все-таки он не вырубился и пытался встать. После моего удара его вновь пронесло по улице, только уже в обратную сторону, где стояли прогерои. Клиент готов, можно связывать. На мои слова Айзава кивнул и замотал его в свою ленту. Так, у нас есть зрители, проговорил я, почувствовав на крыше движущийся электронный прибор. Сделал я это с помощью электромагнитных волн, которые при желании могу чувствовать на определенном расстоянии. И кто же? Задал вопрос Сотриголова, посмотрев в то же направление, что и я. Сейчас узнаем. Оказался я на крыше того самого здания. На краешке крыши стояла девушка с повязкой на глазу, и она явно заметила меня. Поговорим позже, у меня гость, сказала она, держа палец у уха. Герой-помощник молния, возраст 12 лет, Киничи Каминари, проговорила она слащавым тоном. Что ты хочешь от бедной Хачисуки? Улыбнулась она. Я, ничего, но думаю, у него есть вопрос, указал я в сторону, а оттуда вышел кастет и вытянул кулак вперед. Малыш прав, так что Тамара, ты пойдешь домой к маме, сказал он, сжав кулак. Старый хрен, не понимаю, о чем ты говоришь, возразила она, ища путь отступления. Но именно в этот момент сюда запрыгнула Руми с Айзавой. Ха, вас много. Что же вам могло понадобиться, даже не знаю. Заткнись, пчеловод. Я хочу услышать свою дочь, сказал серьезным голосом Кастета, из-за пазухи вытащил мощных электрошокер. Эй, вы мне поможете? Сказал он, обращаясь к нам. Беспокойный старик, только и сказал Айзава, приняв позу для сражения. Не знаю, что тут происходит, но Киничи с тобой, значит и я тоже, сказала Руми. Не повезло тебе, пчелка, только и сказал я. На это та скривилась, и из ее прикрытого глаза стали вылетать пчелы. Причем эти пчелы выглядели достаточно странно, они отличались от тех пчел с триггером. И когда одна из пчел взорвалась рядом с нами, я понял, что это за пчелы. Ах-ах, пчелы-бомбы, крикнула девушка, смеясь. Какие-то странные бомбы. Первая вроде действительно взорвалась, а остальные хлопушки что ли? Поинтересовалась Руми, когда несколько пчел взорвались рядом с ней, не причиняя никакого ущерба. «Ах, а это ваш конец, у меня припрятаны тузы в рукаве», сказала она, и у нее заискрились руки, показывая, что у нее есть какая-то причуда, связанная с электричеством. Но дальше девушка не договорила, так как потеряла сознание от удара по затылку. Когда она упала, то три пары глаз уперлись в меня. «Что, боже упаси, она может контролировать пчел, пчел Карл», воскликнул я. Поэтому вырубить ее проблем не составило. Вдруг она навредила бы телу, а это вроде твоя дочь. Эй, старик, что с ней делать собираешься? Я не уверен, но план был таков, что нужно избить ее и остановить сердце вот этим электрошокером. Посмотрел он на названный предмет, а после, когда та тварь, которая подсела в мою дочь, издохнет, вновь запустить ее сердце. Мда, отец, ты так себе раз решил долбануть дочурку электричеством, проговорил я и заметил, как электронные импульсы в ее голове вспыхнули, показывая, то она просыпается. «Можешь связать ее?» «Да», кивнул он и быстренько связал девушку, и есть в этом процессе некоторое эстетическое удовольствие. «Что? Ах, ублюдки, старый пердун пришел за своей дочуркой, вы меня чертовски бесите. Ох, Тамара, я по взгляду вижу, что ты можешь видеть меня, прости за то, каким я был. Я знаю, что тебе хочется быть там, в свете прожекторов». Глянул он в сторону универмага, где сейчас был фестиваль, и оттуда доносилась музыка. «Ты просто свернула не туда, дача, но папочка верит в тебя», — с доброй улыбкой сказал он. «Раз веришь, то развяжи меня», — крикнула она, — «или от твоей дочери ничего не останется, тело уже изжило себя», — сказала она со злой улыбкой, и из ее глаза вылетел целый рой пчел, который сразу же сгорел от электричества, выпущенного мной. «Слишком много слов. Сейчас мы возьмем тебя и приведем в лабораторию, где я вытащу пчелиную матку, или то находится в теле и контролирует девочку, а после восстановим ей здоровье. Поэтому спи». Вновь я вырубил ее, но на этот раз электрическим разрядом. «Надеюсь, потом твой папочка будет мне благодарен, как и ты, а я люблю благодарности симпатичных девиц КХМ», — кашлянул я, когда увидел взгляд Руми. Глава 21. Причудливый доктор. Лабораторию? Поинтересовался Айзава. «Не лучше бы отвезти ее в больницу, где ее займутся специалисты», — усомнился он в моей идее. «С одной стороны это так, но с другой в ней сидит что-то, что может контролировать тело девушки, поэтому лучше это что-то вытащить из нее, причем как можно скорее. Я мог бы попытаться это сделать здесь, все-таки моя причуда позволяет мне разгонять свое сознание до огромных скоростей, так что вряд ли я ошибусь, но на всякий случай лучше, чтобы под рукой была моя лаборатория. В общем, старик, давай решай, как поступить, все же твоя дочь. Он посмотрел на дочь с каким-то видимым сомнением. То, что контролирует дочь, нужно вытащить как можно скорее, в больнице наверняка будут тянуть с этим. Как быстро ты доставишь нас в свою лабораторию? Задал он вопрос. Пару минут. Сначала возьму твою дочь и аккуратно донесу ее, а после вернусь за тобой. Кто-нибудь хочет с нами? Взглянул я на Айзаву и Руми. Нужно разобраться с полицией и позаботиться о том угре. Отозвался вечно сонный герой. Но насчет лаборатории мы поговорим позже. Спрыгнул он с крыши здания. Хаем, ладно, так уж и быть, не буду вам мешать. Пойду скажу твоим подругам, что с тобой все хорошо. Ладно, давай, старик, жди. Через минуту вернусь за тобой. Аккуратно взял я связанную девушку и, активировав форму полумолнии, рванул к своей лаборатории. Своей электроаурой я прикрыл девушку и старался ее максимально стабилизировать. В лаборатории у меня была уже построена капсула, в которой я хотел провести улучшение своей причуды, когда буду уверен в своей затее и когда соберу достаточное количество интересных причуд. Но она подойдет и для обычного медицинского обследования, и для поддержания сна девушки, как и ее здоровья. Такие капсулы могли бы взорвать рынок продаж, если бы я отдал чертеж компании Каминари, но делать этого в данный момент я не собирался. Точнее, после получения диплома я хотел создать нечто схожее по функционалу, опережающее сегодняшнюю технику, но менее продвинутую, дабы никакие злодеи с умными приспешниками не решили использовать их в своих целях. Вообще оригинал справлялся с изменением своих генов без всяких медицинских капсул, но там все это было учтено магическим конструктором в ритуале. Все-таки магия действительно сильно упрощает все, и я мог бы поместить эту капсулу в свой домен, благо сейчас он размером 6 на 6 метров и там достаточно места, но все-таки я не стал рисковать, ведь я оттуда выйду и не уверен, как отреагирует сам этот мир на такие изменения. Лучше уж пусть все проходят с медицинской капсулой. Закрепив девушку в капсуле, я отправился назад к ее отцу и, не останавливаясь, взял его, полетел обратно. Все эти перелеты были на протяжении 3 минут, и то половина этого времени ушло на закрепление девушки и капсуле. Ох, схватился он за голову, когда я остановился в своей лаборатории. На огромной скорости очень легко выломать дверь или еще что. И чтобы такого не происходило, я и использую свою электроауру. А вот у Кастета был сенсорный шок, все-таки я летел немедленно. Надеюсь, тебя не стошнит, иначе сам убирать будешь. Сказал я ему, подходя к капсуле, где уже был активирован режим сканирования на различные заболевания, травмы и лишние образования, которые у нее имеются в глазу. Ах, черт, давно меня так не мотало из стороны в сторону, будто несколько пинт крепкой выпивки испробовал. Проворчал он. Ох, но не могу не впечатлиться твоей скоростью, я даже не мог уследить за тем, как ты движешься. Твоя скорость в 10 раз превосходит мою максимальную, когда еще обладал причудой. Я знаю, но спасибо, можете дальше продолжать восхвалять меня. КХМ, давайте вернемся к делу. У девушки множество гематом мягких тканей, но это самое неопасное, так сказать. Ее организм истощен, причем буквально. Он держится на последнем издыхании, и если бы она пару минут использовал 2 причуды одновременно, то тело просто отказало бы и она умерла. Говорил я полученную информацию, а ее отец сжал кулаки от злости. Но нам повезло, и до такого мы не довели. В ее черепной коробке, а точнее в левой глазнице, засел паразит, и, кажется, именно он и контролировал ее тело и сознание. Этот паразит и мог создавать пчел, используя для этого энергию организма. Скорее всего, именно из-за этого такое сильное истощение. Ты можешь его вытащить? Задал он наиболее важный вопрос. Да. Набрал я команду капсулы, и начался процесс изъятия паразита. К ее левому глазу приблизилась механическая клешня и с ювелирной точностью начала вытаскивать паразита, а если бы он чем-то ухватился за мозг девушки, то тогда капсула отрежет эти соединения. Анализ этой пчелиной матки уже завершен, так что более никаких сюрпризов быть не должно. Что? Ему позвонили по телефону, и он решил ответить на вопрос, наблюдая, как из его дочери вытаскивают паразита. «Я приду, понял», — сказал он чуть севшим голосом. «Черт», — зло сказал он после того, как разговор закончился. «Малец, где мы сейчас находимся?» «Территориально, край Мусутафу, граница с Токио. Если нужен точный адрес, то...» «Нет, я понял», — остановил он меня. «Можешь докинуть меня до Нарухоты. Там, в больнице, моя жена, и ей стало плохо, Врачи говорят о скорой смерти. Тяжело, сказал он. С дочкой все будет хорошо, не переживай на ее счет. Наверняка Айзава уже все уладила и в больнице ее будет ждать отдельная палата. Когда я закончу приводить ее в стабильное состояние, ну или сам уладишь все дела. Я знаю, где находится больница, которая тебе нужна. Так что, если готов, можем отправиться сейчас. Да и спасибо. Положил он мне руку на плечо. Был бы у меня сын, я бы хотел, чтобы он был как ты. Не распускай сопли, старик, все будет хорошо с твоей женой и дочкой, уж я-то позабочусь, тогда твоя дочь точно не отвертится от того, чтобы войти в мой гарем, уахаха. Изобразил я злодейский смех. Врезать бы тебя, но ты слишком много сделал для меня. И какой гарем, тебе ведь 12 лет, сказал он, хотя его дочь достаточно миленькая и когда полностью вылечится будет еще краше. Обычный сблык Джеком и Шаэл, хотя последнего мне не нужно, впрочем, как и первого. Ладно, давай отправимся в больницу и в пути я обдумаю, какой гарем хочу. Покрылся я молниями и вместе с Ивая отправился к больнице. На этот раз он быстро сориентировался и пошел в нужную палату, предварительно убрав маску. На полпути он заметил, как из палаты выехала каталка с женщиной в тяжелом состоянии. Судя по взгляду Ивая, это была его жена. «Стойте, что с ней? Я ее муж, Ивая Агура», — взволнованно произнес он. «А, вам повезло, что вы так быстро прибыли. Может, еще успеете поговорить в последний раз? Простите», — с сожалением сказал доктор, и он не мог смотреть в глаза Ивая, поэтому отвернулся. «Подождите, ведь у вас медперсонал с причудами. Неужели никто не может помочь?» — осипшим голосом проговорил он, но в этом голосе слышалось принятие. «Извините, все, кто были, уже попробовали, именно благодаря этому ваша жена все еще жива, но жизнь уходит из нее, и мы не в силах это изменить. Ее организм слишком слаб», — сожалеющим голосом сказал он. «Мы отведем вам палату. Сейчас в том кабинете, откуда мы выехали, лежит человек, пытающийся спасти вашу жену. Он использовал причуду на максимум, но ему так и не удалось сильно помочь. А вы кем приходитесь, больной?» — заметил он меня, стоящего рядом. «Близкий друг. Я Киничи Каминари». Тот только кивнул, увидев, что Ивая ничего не возражает. Мы вместе вошли в палату, и доктор оставил нас. Ее организм действительно слаб, и если у Тамаи дело было в истощении организма из-за паразита, то тут скорее из-за общей слабости, возможно, много стресса свалилось на нее. «Я чувствую, что сердце бьется реже обычного, если так продолжится, ей и вправду осталось недолго. Не надо, пожалуйста. Киничи, спасибо тебе за все, но дай мне побыть с женой в последний раз», — сказал он, и одинокая слеза скатилась по его щеке. «Ивая», — послышался слабый голос женщины. «Мизука, это я. Наша дочь в порядке, я нашел ее, я смог вернуть ее. Прости меня за все, милая», — говорил он, взяв руку женщины. «Это Киничи, он помог мне. Все-таки решил представить меня он. Ребенок», — тяжело сказала она, — видно, что ей это сложно. «Ладно, старик, хватит нюни распускать. Твоя жена все еще жива, пусть и в тяжелом состоянии. Мизука-сан, подождите немного, я сейчас вернусь с вашей дочерью, а когда вылечитесь, то еще будете вспоминать происходящее в тесном семейном кругу. Старик, приготовь пока еще одно место в палате, куда я смогу положить твою дочь. Ее тело уже должно быть в стабильном состоянии, так что осталось просто полежать пару дней в больнице», — проговорил я и побежал к себе в лабораторию, где аккуратно вытащил девушку и поместил капсулу себе в домен. «Сама она работает на аналоге моего дугового реактора, то есть вполне себе самодостаточная и без прямого подключения к электросети может работать долгое время. И можно подумать, что я это делаю просто, чтобы помочь их семье, и частично все именно так, все же я имею возможность помочь, почему бы и нет. Но также это будет хороший шанс рекламы новых разработок от компании Каминари и лично от меня. Скажу, что это секретная разработка, и Ивая согласился, чтобы на его жене использовали капсулу. Конечно, я хотел сначала получить диплом, но и так будет неплохо. Во всяком случае, слухи разбегутся быстро. Не прошло и пары минут, как я вновь оказался в палате, а Ивая успел раздобыть еще одну каталку, куда я и положил девушку. «Ладно, а теперь начнем сеанс оздоровительного лечения». Открыл я портал в свой домен. На этот раз он был достаточно большим, чтобы из него появилась капсула и оказалась на полу палаты. Вообще возможно перемещение и без портала, но тогда это будет скорее квантовый скачок или сдвиг. Но с порталом все выходит на порядок легче. «Это», — проговорил впечатленный Ивая, Впрочем, его жена тоже со странным взглядом смотрела на появившуюся капсулу. «Да, та самая капсула. У меня две причуды. Одна связанная с электричеством, а другая называется пространственный карман. Я там могу хранить вещи. Перенеси свою жену в капсулу». Тот кивнул и с вновь появившейся надеждой аккуратно взял свою жену на руки и перенес в капсулу. Капсула закрылась и сразу произвела анализ тела женщины. Ну, это мы, конечно, вовремя. У нее действительно проблемы с сердцем, острая сердечная недостаточность вкупе с кардионеврозом делают свое дело. Но это вполне исправимо, сказал я, прочитав полученную информацию. Капсула уже начала лечение, но все было бы намного быстрее, будь у меня заклинание «высшее лечение», которого у меня, конечно же, нет. Но на основе своей электроауры я создал аналог «слабое лечение», возможно, смогу создать и среднее. И вот некие схожести с механизмом воздействия на ауры для исцеления недугов есть и в работе капсулы. Она не просто стабилизирует пациента, а именно исправляет недуги организма, поэтому после лечения его жена сможет бегать и скакать, не волнуясь о своем сердце. Через полчаса капсула закончила свою работу, все-таки там не было ничего сложного. Это ведь не выращивание органов или конечностей, или исправление смертельных ранений. И вот когда капсула открылась, очнулась и Мизука с непониманием смотря в потолок, но ее муж сразу бросился обнимать жену. Сейчас она выглядела как совершенно здоровая женщина, не было и намека на ту внешность, которой она обладала какое-то время назад. Здоровый оттенок кожи, исчезли круги под глазами, в общем, ее состояние стало нормальным. И, конечно, в это время вошли доктора и увидели, что недавно пациент, находящийся при смерти, выглядит совершенно здоровым и обнимает мужа со всей еще лежащей дочерью, которая пусть и не проснулась, но тоже выглядела нормально. И еще они заметили стоящую в центре палаты капсулу, которая исчезла в вихре энергии, и у них не могли не возникнуть вопросы. Многие больницы получают оборудование от компании Каминари, поэтому они поверили, что у меня была секретная разработка. Насчет продажи таких капсул я сказал, что нужно подождать, пока они появятся в продаже, но обещал, что они ее получат со скидкой. Девочки вместе с Руми все еще были на концерте, и когда я появился, то Мина крикнула: «Ты молния!» Обвинительно ткнула она в меня свой пальчик. «Почему ты не говорил нам это?» «Вообще-то он говорил, что работает с Мирука, это мы просто не верили», сказала Ицука, потупив взор. «Это да, но кто бы мог в такое поверить? Ахах, я знакома с молнией. Кен, что там произошло, что вам так резко понадобилось уйти?» поинтересовалась мама. «Появился большой человек Угорь под действием наркотика Триггер. Пришлось разобраться с ним, а потом на крыше оказалась та, кто все это и спланировала. Эта девушка была под контролем другой причуды под названием «Пчелиная матка». Та самая матка находилась у нее в глазу и контролировала девушку. У этой девушки есть отец, который все это время искал ее и занимался линчеванием. Вот он и хотел поймать ее и вытащить паразита из своей дочери. Ну, я и помог ему с этим. Его дочь сейчас в здешней больнице жива и здорова, через пару дней точно выпишется.